но какое-то количество тайных миров, несмотря на то, что в них много чудес, не способно выдержать мощные волны энергии. У этого множество причин. В тайных мирах сильным культиваторам запрещено сражаться друг с другом, иначе тайный мир взорвется. Некоторые тайные миры специально созданы могущественными культиваторами, которые обладают мощным наследием и магическими артефактами. В тайных мирах они выбирают себе преемников, так что тех, кто попадает в этот мир, сдерживают ограничения. Попасть туда и получить наследие могут лишь культиваторы низших ступеней, например, культиваторы отраженного мира или пустого мира. По этой причине многие тайные миры могут исследовать лишь не очень сильные культиваторы. Эксперты более высокого уровня могут привести к нестабильности, поэтому им туда ход закрыт. Когда 9 сил серебра находит тайный мир, они отправляют туда лучших людей из вассальных сил, потому что сами туда попасть не могут. 9 сил серебра постоянно ведут в царстве хаоса кровопролитную войну. У каждой стороны полно претензий. Часто случалось, что после обнаружения нового тайного мира они устраивали испытания и отправляли на исследование тайного мира людей. Они рисковали, отдавая духовные артефакты и духовные таблетки, чтобы эти люди в битве добыли для них честь и славу. Так называемое испытание – просто кровавое пиршество, организованное 9 силами серебра. Хотя оно дарит возможность получить духовные артефакты, духовные травы и наследие, все это предполагает одно – вы выжили и добрались до конца. Участники испытания – лучшие люди 9 сил серебра. Это жестокие, закаленные, безжалостные люди, выросшие в царстве хаоса. Человеческие жизни для них – лишь сорняки. Участвуя в соревнованиях, вы – ничто иное, как пушечное мясо. К тому же, я слышал, что есть ограничения, и попасть на испытание могут лишь культиваторы, не достигшие завершенного мира. Сейчас я нахожусь в царстве хаоса, и ходят разговоры, что несколько человек, способные прорваться в завершенный мир, намеренно остались на пике пустого мира, чтобы принять участие в испытании. Эти люди – лучшие из лучших. Они будут единственными, кто выживет к концу испытания. Глава 382. Прощаясь, слова Сюли подействовали на всех, как ушат холодной воды. Сюнью, Журань, Жантянь, Ли и остальные сразу замолчали. Они слышали лишь о том, что это испытание будет невероятно ценной возможностью для не очень сильных бойцов. Однако они не думали, что оно окажется таким кровавым и жестоким. Когда Сюли замолчал, они посмотрели на 5 жетонов меча, но уже с другим лицами. «Это твой жетон меча», — нахмурился Журань Чжантянь, вдруг ощутив, что жетон меча в его руке превратился в горячую картошку. Сначала он бросил жетон Цинле. Жетон размером с ладонь окружал ослепительный белый ореол. Он подплыл к Цинле плавно, словно бабочка, а Цинле поймал его одной рукой. На ощупь жетон был теплым, и Цинле, выпустив нить сознания, ощупал жетон. Он заметил, что яростные лучи мечей, соединяясь, образуют силуэт горы небесного меча. Это было магически красивое зрелище. «Ваши жетоны меча», — непринужденно бросил остальные Журань Чжантянь. 4 жетона оказались в руках Сюн Тиньюй, Се Цзин Сюань, Чжан Чен Дуна и Чжа Сюаня. Все они были лидерами нового поколения Небесного Союза, 8 храмов и секты радости. Всего они достигли пустого мира. «Брат Сюн, брат Ли, разве мы не должны обсудить это испытание подробно?» — с мрачным лицом спросил Журань Чжантянь. Сюн Ю и Ли слабо кивнули. «На этом все», — Журань Чжантянь взглянул на Цинле, после чего запрыгнул в принадлежащую ему синюю хрустальную колесницу. Колесница направилась прямо к 8 храмам. «Пойдемте», — тихо произнес Сюн Ю. И Сюн Тин Юй, и Се Цзин Сюань смотрели на жетон меча, который держал Цинле. В их взглядах просматривалось любопытство. Кивнув, обе скрылись в багровом шатре. Вскоре летающие артефакты, хрустальная колесница, огромная золотая колесница и багровый шатер, один за другим скрылись вдали. В окрестностях горы трав не осталось ни одного человека из 3 сил. «Цинле, пожалуйста, скорее разорви оковы на наших душах. Мы хотели бы покинуть багровый континент и немедленно кое-куда отправиться», — отчаянно взревели свирепые звери. «Цинле, мы тоже хотим как можно скорее попасть на нижний континент», — произнес Куло. «Хорошо». Не теряя времени на размышления, Цинле спрятал жетон меча в кольце пространства и направился прямо в недра горы трав. Вскоре он, Куло, Кулу, Камен, Дало и команда Лин Юиши дошли до телепорта, что был спрятан в пещере. В ширину телепорт достигал всего 30 метров. Он состоял из 18 валунов, а во внутреннем круге горели пересекающиеся лучи света. На валунах виднелись символы, похожие на молнии, из них вырывались волны пространственной энергии. В центре телепорта находилась выемка размером с дыру колодца. Пространственные духовные камни предполагалось устанавливать именно там. Один за другим помести пространственные духовные камни в центральную выемку, а потом, используя пространственную энергию, медленно активируй телепорт. Центр телепорта создаст проход, ведущий сквозь время и пространство на нижний континент, объяснял Цинь Лесюли, парящий рядом. Будет лучше, если рогатые демоны заранее выстроятся непрерывным строем, чтобы войти в телепорт. Путешествие может быть даже более захватывающим, чем перемещение сквозь проход в пустой мир. Они достигнут нижнего континента всего за 10 головокружительных секунд. Цинь Ле достал пространственные духовные камни, однако не спешил помещать их в выемку. Обернувшись, он посмотрел на Куло и сказал: «Подготовьтесь как можно скорее». Куло сразу же повернулся, чтобы отдать приказ. Все рогатые демоны успешно подготовились и выстроились в ровную линию. Они походили на длинного дракона, заполнившего пещеру. «Семья Лин тоже здесь», — тихо воскликнула Лин Юйши, ее фиолетовые глаза потускнели. Уже скоро рогатые демоны потеснились, пуская в пещеру членов семьи Лин. «Цинь Ле, а что насчет тебя?» У Лин Сюань Сюань было необычайно возбужденное личико, она весело спросила: «Ты идешь с нами?» Глаза Лин Юйши вспыхнули фиолетовым блеском. «Возможно, но я пока не могу пойти с вами», — покачал головой Цинь Ле. «Почему?» — нахмурился Лин Фэн. «Я не из пустого мира, я не с нижнего континента, не могу культивировать, применяя демоническую энергию», — горько улыбнулся Цинь Ле. «К тому же, мне нужно найти дедушку. В царстве хаоса появились новости о нем, поэтому мне нужно отправиться туда». Лин Юйши тихо вздохнула. «Значит, в будущем нам будет тяжело встретиться», — воскликнула Лин Сюань Сюань. «А мы с сестрой, из царства хаоса можно попасть на нижний континент. Я точно смогу вас всех найти», — Цинь Ле пристально посмотрел на Лин Юйши. «Все в порядке, займись своими делами. Найти дедушку Циньшеня очень важно», — напряженно улыбнулась Лин Юйши и твердо сказала. «Все мы и три великие расы пустого мира сильно привязаны к дедушке Циньшеню. Полагаю, в будущем у нас будет много шансов встретиться. Мы обязательно соберемся вместе». «Определенно», — кивнул Цинь Ле. Глядя друг другу в глаза, они видели нежелание и затаенную беспомощность. «Готовы к перемещению», — ободряющим тоном сказала Лин Юйши. «Понял», — воскликнул Цинь Ле. Под руководством Сюли он один за другим поместил в выемку пространственные духовные камни и активировал телепорт. Телепорт тут же окутали кольца радужного света, излучающие пугающие ударные волны пространственной энергии. «Друг за другом, один за другим», — выкрикнул Сюли. «Спасибо, Цинь Ле», — вздохнул Куло и серьезным тоном произнес. «Мы высечем в наших сердцах все, что ты сделал для рогатых демонов. Если в будущем тебе понадобится помощь, мы сделаем все возможное, чтобы выручить тебя». «Спасибо», — крикнул Камен. «Цинь Ле, ты благодетель семьи Лин, посланный судьбой», — воскликнул Лин Чинчжи. «Цинь Ле, найти меня на нижнем континенте», — тихо выкрикнула Лин Юйши. «Я найду», — ответил Цинь Ле. Рогатые демоны и члены семьи Лин прощались и по одному исчезали в телепорте. Спустя час все рогатые демоны, их звери и члены семьи Лин исчезли в телепорте. Прокатилась неожиданная, пугающая ударная волна. «Уходим. Он вот-вот взорвется. Твой дедушка оставил механизм, уничтожающий телепорт», — крикнул Сюли. Цинь Ле, печально стоящий возле телепорта, услышал крики Сюли и поспешно покинул пещеру. Вскоре после того, как он вышел, гора трав взорвалась. Через несколько секунд гору трав полностью уничтожили бесчисленные ослепительные мечи светящейся пространственной энергии. Гора трав исчезла в волнах белого света, оставив после себя лишь пейзаж из осколков камней. «Мы еще здесь», — глухо взревел Ман Ван. «Я знаю», — Цинь Ле недвижимо смотрел на гору трав. Его душа и разум еще не пришли в себя, когда он достал глаз холода и сел возле руин. Активировав нить сознания, он начал освобождать души свирепых зверей, которые до сих пор были опутаны ледяными нитями. Через 4 часа все свирепые звери, взревев, посмотрели в небо. Им казалось, что они родились заново. Печати холода на их телах и душах были полностью уничтожены. «Цинь Ле, нам срочно нужно кое-куда отправиться. Мы запомним все, что ты сделал для духовных гигантов», — прощался с ним Ман Ван, если мы встретимся снова, мы обязательно отплатим за добро, которое ты оказал нам сегодня». Все еще чувствуя печаль, Цинь Ле промолчал. Он лишь улыбнулся и кивнул. «Рррр». Ман Ван издал низкий рев. Под его командованием гигантские звери величественно направились на восток. Они сотрясали землю, заставляя скалы гудеть. Когда рогатые демоны, семья Лин и духовные гиганты ушли, над землей воцарились мир и тишина. Небо совсем потемнело. Цинь Ле сидел возле горы трав, которая превратилась в груды осколков. Под лунным светом совсем один. Его лицо искривилось от неизбывной скорби. Сюли парил в воздухе рядом с ним и ничего не говорил. На следующий день, когда тело Цинь Ле согрел солнечный свет, он вдруг встал и спросил, как попасть в царство хаоса. «Хе-хе, наконец решился», — с усмешкой спросил Сюли. Цинь Ле кивнул. «Да, очень хорошо. Давай иди на восток, я проведу тебя так, что до самого интересного мира ты доберешься с самой высокой скоростью». Безумно расхохотался Сюли. Глава 383. Долгое путешествие. Месяцем позже по морской глади, покрытой рябью, плыл большой корабль, покинувший багровый континент и неспешно направляющийся на восток. На корабле было всего три палубы. Нижняя палуба была загружена рудой и духовными материалами, а на второй и третьей палубах располагались небольшие каюты, в которых жили культиваторы всех сил и уровней. Багровый континент всегда вел торговлю с восточными землями, облачным континентом и континентом небесной судьбы. Все три континента получали от торговли духовными материалами выгоду. Между континентами часто курсировали подобные корабли, перевозили корабли людей и грузы. На них мог попасть каждый, способный заплатить нужное количество духовных камней. На корме, в каюте на второй палубе были лишь кровать и небольшая уборная. На кровати сидел Цинь Ле. Уже месяц он сидел в каюте, день ото дня культивируя. Сейчас он был на поздней ступени отраженного мира. Его духовное озеро было ясным и чистым, разум снова успокоился, и каждый день он культивировал, снова и снова очищая духовное озеро. Он пытался привести разум в порядок, как можно скорее преодолеть свои пределы и пройти через дверь, ведущую к пустому миру. Прорыв к пустому миру был невероятно трудным процессом. Многие культиваторы, застревая на этом этапе, культивировали всю жизнь, будучи не в силах прорваться. Это длилось до того дня, когда их жизнь обрывалась, а они, полные сожалений, умирали. Чтобы попасть на корабль, плывущий к восточным берегам континента небесной судьбы, Цинь Ле заплатил 50 духовных камней 6-го углубленного класса. Весь последний месяц он отчаянно искал краткий путь к пустому миру. Из сферы души вырвалась незаметная пульсация. Сюли сообщил, что хочет подышать свежим воздухом. Цинь Ле кивнул. Из точки между глаз вырвалась кровавая нить, которая, извиваясь, превратилась в тень Сюли. Сюли тщательно скрывал свою ауру, чтобы его не заметили другие люди. Он спросил: «Мальчик, сколько духовных камней у тебя осталось? Дай-ка проверю». Цинь Ле проник нитью сознания в кольцо пространства. В кольце пространства была деревянная статуэтка, оставленная его дедушкой и притягивающая взгляд. Были и призрачные камни, ледяные звездные камни, кристаллы судьбы, призрачные нефриты и свежая кровь багровой черепахи. Это были материалы, о которых когда-то просил Сюли. К тому же, там были и материалы, которые он применял для создания бомб глубинного уничтожения, глаз холода и, наконец, небольшая кучка духовных камней. Цинь Ле получил их еще в оружейной секте. Он взглянул на них. Их было не так много. В лучшем случае, их было около сотни. Большинство были 6-го и 7-го углубленного класса, а десяток – 2-го и 3-го земного класса. Он потер кольцо пространства, ярко вспыхнул свет. На кровати появились все духовные камни. «У меня осталось только это», – честно ответил Цинь Ле. «Духовные камни, добываемые в царстве хаоса, перед использованием перерабатываются. Они не подчиняются запутанной системе, как на багровом континенте». «Объясни», – слегка нахмурился Цинь Ле. «Духовные камни, добываемые на багровом континенте, облачном континенте и континенте небесной судьбы, не подвергаются обработке и сразу становятся валютой. Вот почему вы делите духовные камни на 7 ступеней, как духовные артефакты и духовные лекарства. Дело в духовной энергии, которая содержится в камне. На самом деле использовать их в торговле довольно хлопотно и громоздко», — сказал Сюли. Цинь Ле кивнул. «Это так». Он тоже считал, что классификация духовных камней и общего, и углубленного класса была слишком сложной, и в такой путанице не было необходимости. Честно говоря, багровый континент и облачный континент довольно отсталые, и там нет хорошего метода для обработки духовных камней, слова Сюли были откровенными и идущими к делу. Однако царство Хаоса совсем другое. Добыв духовные камни, они могут извлекать из них духовную энергию и вливать ее в другие камни того же класса, но любой ступени. Их классификация духовных камней более простая, и в ней лишь 5 классов. Общий, углубленный, земной, небесный и божественный, подробно объяснял Сюли, глядя на него, у каждого класса духовных камней есть четкий стандарт. Цин Ле сразу все понял. Царство Хаоса обрабатывало духовные камни, как валюты смертного мира. Они тщательно обрабатывали добытые духовные камни, чтобы каждый камень одной ступени содержал одинаковое количество энергии. Это делало камни удобными для торговли. Точно так же в смертном мире, обрабатывая золото, серебро и медь, получали слитки. В царстве Хаоса духовные камни обрабатывали сразу после добычи. Их делили на 5 основных классов. Каждый духовный камень углубленного класса обладал духовной энергией, равной энергии 1000 камней общего класса. Если следовать меркам царства Хаоса, сейчас у тебя лишь 40 духовных камней углубленного класса и 5 камней земного класса. Если ты хочешь быстро добраться до царства Хаоса, с таким количеством духовных камней это будет трудно, нахмурился Сюли. Услышав его слова, Цин Ле замер. Это так дорого. Сначала тебе надо доплыть на корабле до восточной части острова Духовного Орла, а потом сесть на корабль, направляющийся к острову Морской Луны. Пройдя через телепорт на острове Морской Луны, тебе понадобится еще 5 телепортаций, чтобы наконец достичь континента Небесного Увядания. Билет на корабль до острова Морской Луны стоит 5 духовных камней земного класса, а телепортации с острова Морской Луны обойдутся в еще 18 камней земного класса. У тебя слишком мало камней, покачал головой Сюли. Как тогда ты раньше посещал континент Небесного Увядания? Потрясенно спросил Цин Ле. Хаэм, у тебя были камни? Ни одного. Тогда как ты это делал? Конечно же, грабил других, честно признался Сюли. Цин Ле усмехнулся и кивнул. Понимаю, у тебя еще остались материалы, о которых я просил в прошлый раз. Серьезно спросил Сюли, увидев улыбку Цин Ле. Вот, взгляни, Цин Ле разложил на кровати призрачные камни, ледяные звездные камни, кристаллы судьбы, призрачные нефриты и свежую кровь багровой черепахи. Нахмурившись, он сказал, кровавое копье до сих пор в пустом мире. Мне действительно жаль, что я ушел, не попрощавшись. Что бы ты мог сделать, если бы остался? Сюли искривил губы в холодной улыбке. Несмотря на то, что Небесный Союз и 8 храмов из-за приказа Горы Небесного Меча больше не будут тебя беспокоить, это не значит, что они просто так забудут о вражде. Жизнь на земле крови – лучший вариант для кровавого копья. Они смогут культивировать, стремительно повышая силы. К тому же, тебе не нужно беспокоиться, потому что Небесный Союз и 8 храмов до них не доберутся. А что потом? Вздохнул Цин Ле. Если из царства Хаоса мы сможем попасть в землю крови, то создадим телепорт, способный в любое время отправлять на землю крови. Странно усмехнулся Сюли. Прежде чем покинуть землю крови, я подготовил нужные материалы. Я оставил Ляньсе кое-какие инструкции. Как только обоснуешься в царстве Хаоса, сможешь построить телепорт и навестить их. А ты позволишь им попасть в царство Хаоса, так о чем беспокоиться? Телепорт, построенный из этих материалов, сможет отправлять на землю крови даже из царства Хаоса, тут же взволновался Цин Ле. Разве это не значит, что он также легко сможет возвращаться на багровый континент? Я давно говорю тебе, что земля крови – особенное место. Она расположена прямо между багровым континентом и пустым миром. Там царит хаос, и телепорт, который я построил, предназначен именно для хаотичного пространства, Сюли переполняла уверенность. Цин Ле заметно расслабился. Хрустальная боевая колесница. 2 хрустальных колесницы. Над нами летят 2 великих мастера секты радости. В ту же секунду двери кают, обращенные к морю, распахнулись. Многие культиваторы даже выбежали на палубу и взволнованно уставились на 2 хрустальные колесницы, летящие в небе. Цин Ле тоже открыл окно и высунул голову. Он видел, как на высоте нескольких сотен метров летят в колесницах Жуань Чжань Тянь и Чжао Чаншен. Такими летающими артефактами владеют лишь силы меди. Мне так завидно. Если бы я только мог попасть в секту радости, размечтался. Секта радости никого не принимает. И что с того, что это секта радости? Я слышал, что древние звери с багрового континента разрушили небесный город и гору, пронзающую небеса. Даже если они и правда туда добрались, почему секта радости ничего не сделала? Секта радости – всего лишь сила меди. Если бы это была могущественная сила серебра, тогда даже звери не решились бы на подобное. Естественно, бойцы, столпившиеся на палубе, смотрели на хрустальные колесницы, летящие в небе, и переговаривались. Немного поглазев в небо, Цинь Ле закрыл окно. Теперь, когда улетели люди секты радости, он понял, что на багровом континенте все успокоилось. Он подумал, что оружейная секта, расположенная в ядовитых болотах, наверняка присоединилась к секте радости и стала их вассальной силой. Он не вникал в это. Все равно бойцы кровавого копья ушли. Ушли и Тянь Циси, и Мохай. Кажется, даже Лянь Жоу и Тонь Цзихуа, прислушавшись к его совету, тоже покинули оружейную секту. Пережив предательство Ин Синженя и трех преподобных, он уже не относился к оружейной секте так хорошо. Позже, когда он узнал, что основатель оружейной секты на самом деле был неудачником из секты Небесного Артефакта, что в царстве хаоса, который украл 12 колонн и основал на пламенном вулкане оружейную секту, он потерял к оружейной секте остатки уважения. Спустя 10 дней корабль, на борту которого находилось много духовных материалов с багрового континента, причалил к облачному континенту и выгрузил часть. Загрузив другие духовные материалы, обзаведясь новым персоналом, корабль направился к континенту Небесной Судьбы. Прошло еще 2 недели. Большой корабль на день остановился у континента Небесной Судьбы, после чего направился к острову Духовного Орла. Это был единственный корабль, медленно плывший по безбрежному морю, с каждым днем приближаясь к острову Духовного Орла. Все это время Цинь Ле прятался в каюте и не знал, что происходило снаружи. Каждый день он усердно культивировал. Лишь по вечерам он открывал окно и немного отдыхал, глядя на море, которое под светом вечернего солнца становилось красным. Но уже 3 вечера подряд он открывал окно и, глядя в море, замечал плавающие трупы. Сначала трупов было мало, 1-2. Со временем их становилось все больше. Сегодня, когда он смотрел в окно, он заметил, что рядом плавают как минимум 30 трупов. В море плавали еще и деревянные доски, которые, видимо, были обломками корабля. Постепенно он стал замечать, что что-то не так. Глава 384. Уничтоженная часть души. Следующие несколько дней в море появлялось все больше трупов. Это заставило всех культиваторов запаниковать. Местом прибытия корабля, который, отплыв от багрового континента, остановился у облачного континента и континента Небесной Судьбы, был остров Духовного Орла. На протяжении всего путешествия культиваторы то сходили с корабля, то поднимались на борт. Людей не становилось меньше, наоборот, их число лишь росло. Всего на корабле находилось около 300 культиваторов. Большинство из них достигли натального мира, отраженного мира и пустого мира, и все они направлялись на остров Духовного Орла, откуда можно было попасть на остров Морской Луны. На этом острове располагался телепорт, через который можно было попасть в царство хаоса, на континент Небесного Увядания. Силы континента Небесного Увядания взяли на себя ответственность за захват острова Морской Луны. В других землях они покупали редкие духовные материалы, а артефакты высокого класса, изготовленные на континенте Небесного Увядания, шли на продажу. Из-за этого все силы Багрового континента, Облачного континента и континента Небесной Судьбы отправляли людей на остров Морской Луны, чтобы они либо продали редкие духовные материалы, либо купили особые материалы и артефакты высокого класса. За высокую плату на острове Морской Луны создали огромную золотую колесницу 8 храмов, багровый шатер Небесного Союза и хрустальную колесницу секты Радости, после чего их переправили на континент Небесного Увядания. Остров Морской Луны стал для окружающих континентов центром торговли. Свежая кровь багровой черепахи и пространственные духовные камни, которые Сюн Тин Юй достала для Цинь Ле, тоже были куплены на острове Морской Луны. 300 культиваторов желали попасть сначала на остров Духовного Орла, а потом на остров Морской Луны. Воды, окружающие остров Духовного Орла, не всегда были спокойными. Коварные и нищие люди грабили проходившие мимо корабли, хотя крупные силы, находящиеся поблизости, безжалостно убивали их. Люди эти были очень хитры. Если ситуация накалялась, они на какое-то время затихали. Когда все успокаивалось, они снова принимались за старые. Когда пассажиры корабля увидели плавающие трупы, они поняли, что пираты снова вышли на тропу войны, а ситуация складывается не самая радужная. Вечером Цинле, открыв окно, посмотрел на ярко-красное море, освещенное закатным сиянием. Он задумался. Внезапно из сферы души вылетел Сюли. Он застыл вспышкой света, которая походила на мерцающий огненный шар. Душа Сюли стала размытой, словно ее рассеяло ветром. Отчаянно дергаясь, он кричал, словно его пытали. От ужаса Цинле побледнел и широко распахнул глаза. Он понимал, что душа Сюли постепенно слабеет. Его душа напоминала шар пламени, готовый вот-вот погаснуть. Словно его разум и душа скоро должны были исчезнуть полностью. «Спаси меня! Спаси меня!» Слабо молил Сюли, уже не способный произносить слова, полагаясь лишь на нить сознания. Цинле резко изменился в лице, но он не знал, как ему помочь. «Как мне спасти тебя?» – торопливо спросил он. «Запечатай меня энергией грома и молнии. Запри меня в сфере души снова!» – молча прокричал Сюли. Цинле тут же взялся за дело. Душу Сюли, словно цепи, окутали сияющие молнии. Внимательно наблюдая за Сюли, управляя сферой души, Цинле подтянул душу Сюли к себе. Из сферы души вырвался луч света, который затянул раненую душу Сюли, связанную молниями, в сферу. Душа Сюли успокоилась, его душу озарил мягкий свет сферы души. Сюли сразу прекратил дергаться. Через какое-то время он начал кричать сердито, до хрипоты отчетливо произнося каждое слово. «Цзян Чжучжэ, я доживу до того дня, когда ты отплатишь за боль, что причинил мне, и твоя боль будет в 10 раз сильнее в 100 в 1000. Что случилось?» – спросил Цинле, осознав, в каком он состоянии. Сюли, скрывшийся в сфере души, был окутан молниями и мягким светом. Жестоко искривленное лицо постепенно расслабилось. «Сняв с моей души печать, ты позволил ей свободно покидать сферу души. Сначала я думал, что это хорошо. Я не мог предвидеть, что это путешествие окажется совсем другим, потому что половина моей души слабо связана с половиной, которая живет в моем настоящем теле. И когда другую половину моей души сожгли, эта половина прошла через мучительные пытки», — ответил Сюли. «Говори точнее», — с уважением произнес Цинле. «Я последовал за ремесленниками на континент Небесной Трещины, чтобы отыскать следы твоего дедушки, Циншеня. Я дошел до секты Небесного Артефакта и уже был готов взять кое-кого в плен, чтобы допросить его». Сюли выглядел слабым и подавленным, однако продолжал слабо объяснять. «В тот миг я понял, что меня обманули, что эти ремесленники знали, кто я такой. Они намеренно заманили меня в опасное место. Я увидел своего младшего, Цзян Чжучжэ. Сговорившись с этими ремесленниками, он убил меня. Теперь я мертв». Душа Сюли успокоилась, однако его глаза все равно сверкали кровавым светом бурной ненависти. Он не собирался сдаваться. Ему было тяжело сбежать из плена духовных колонн, после долгого и трудного путешествия вернуться в царство хаоса и отомстить врагу. Он не мог знать, что его убьют, когда он снова встретит врага. На этот раз он даже потерял половину души. «Ты можешь рассказать еще?» – оторопел Цинле. Медленно восстанавливаясь, Сюли мрачно вспоминал прошлое. Его состояние было странным. Душа постоянно колебалась, словно он пытался от чего-то сдержаться. «Цзян Чжучжэ, ты даже не представляешь, что у меня есть еще половина души. У меня еще есть шанс», — сердито прошипел Сюли. «Успокойся», — крикнул Цинле. Сюли настигла катастрофа. Оставшаяся половина души, спрятавшаяся в сфере души, дрожала, словно готовилась вот-вот рассыпаться на части. «Расскажи мне о том, что ты пережил», — терпеливо сказал Цинле. «Раз уж все зашло слишком далеко, а другая половина твоей души погибла вместе с физическим телом, отомстить как можно скорее тебе будет трудно. Все эти годы ты был на моей стороне и многим мне помог. Возможно, в будущем и я смогу тебе помочь, но мне нужно знать, что случилось с тобой до этого». Какое-то время Сюли отчаянно выл, а потом постепенно успокоился. Посчитав, что он уже смирился с постигшей его бедой, он медленно начал объяснять ситуацию. 13 тысяч лет назад мы с Цзян Чжучжэ были членами кровавой дьявольской секты, которая находилась на континенте небесного бедствия. Наш учитель, Му Юню, тогда был мастером секты. У него была дочь по имени Мо Линье, она была нашей младшей. Мы с Цзян Чжучжэ очень ее любили, а она любила нас обоих. Мастер видел, что мы оба любим Мо Линье, однако младшая не могла выбрать. Чтобы предотвратить будущие беды, он велел мне и Цзян Чжучжэ сразиться, чтобы узнать, чьей женой она станет. Победив, я женился на Мо Линье, Также я стал мастером и какое-то время был в центре внимания. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Но Цзян Чжуч же не сдавался. Он считал меня занозой, потому что я не только женился на Мо Линье, но и стал новым мастером кровавой дьявольской секты. Чтобы победить меня, Цзян Чжуч же ступил на путь зла. Подобно Ихунчжи, он пил свежую кровь, превращаясь в чудовище, нечто среднее между человеком и призраком. Тайком он пил кровь людей из нашей секты. За короткое время его сила быстро увеличилась. Люди кровавой дьявольской секты умирали один за другим. Мы забеспокоились. Учитель лично изучал эту проблему. Что касается меня, то я, новый мастер секты, конечно же, не жалел средств на расследование. Пока мы проводили расследование, Цзян Чжуч же и его соратники из секты Небесного Артефакта сговорились против меня, и он запечатал меня в духовных колоннах. Сначала Цзян Чжуч же собрал свежую кровь нескольких людей из нашей секты и силой напоил меня ей. Он забрызгал меня кровью, чтобы казалось, что виновником был я. Он мгновенно превратил меня в грешника. Я стал отбросом в глазах учителя. Он запечатал меня внутри духовных колонн больше, чем на 1000 лет. Я пытался все разузнать, но результата не было. Тайком я искал местонахождение Цзян Чжуч же, но не получал никакой информации. Именно тогда я понял, он уже давно заметил меня. На этот раз меня заманили в опасную зону, которую он же раньше и создал, и он уничтожил половину моей души. Отныне другую половину меня можно считать мертвой. Глава 385. Огромная рука, вытянувшаяся из моря. Цинь Ли видел, что Сюли, пострадавший от ужасной травмы, выглядит несколько подавленным. Казалось, что его душа даже съежилась. Он проиграл Цзян Чжуч же дважды. В первый раз его ложно обвинили в том, что он кровососущий демон, и он мгновенно рухнул с пьедестала, превратившись из новоиспеченного мастера кровавой дьявольской секты в ее позор. Его заперли в 12 духовных колоннах. Так длилось 1000 лет. Потом он, воспользовавшись помощью Цинь Ли, наконец вырвался из духовных колонн и тайком вернулся в царство хаоса, надеясь отомстить. Но прежде чем он успел все разузнать, Цзян Чжуч же снова поймал его. На этот раз результат оказался куда хуже, чем раньше. Цзян Чжуч же полностью уничтожил его физическое тело и половину его души. Сейчас у него осталась лишь половина души, едва спасшаяся в сфере души. Пережив 2 сокрушительных удара, Сюли понял, что с этим сложно справиться. Он сдерживался, но сходил с ума от ненависти. Цинь Ли хмуро смотрел из небольшой каюты на алое зерцало морских вод. Он не знал, как утешить Сюли. «Я устал, мне надо подумать», — тяжело вздохнул Сюли, скрывающийся в сфере души, и снова замолчал. Закрыв окно, Цинь Ли молча сел на кровать. Он чувствовал себя немного подавленным. На поверхности моря все чаще встречались трупы. Это означало, что грядущий путь полон опасностей. Наряду с горестным опытом Сюли это зародило в его душе печаль. Его разум был в беспорядке. Немного подумав, он вынул из кольца пространства несколько духовных табличек и начал вписывать диаграммы, пользуясь пальцем, как кистью, а духовной энергией, как чернилами. Он быстро погрузился в диаграммы и успокоился. Сохраняющая, собирающая, усиливающая и укрепляющая – эти 4 древние диаграммы хранились у него в сфере души. Они должны были очищать его дух, рассеивать жажду насилия и успокаивать его душу. Когда дело доходило до успокоения души, 4 духовные диаграммы оказывались несравненно мощными и чудесными. Когда Цинь Ли вписывал духовные диаграммы, он не только успокаивался. Казалось, что волшебство пронизывает даже его душу. Он отложил духовные таблички, на которых виднелись вписанные диаграммы. Цинь Ли вдруг перестал вписывать их и проник в собственный разум. Прозрачное духовное озеро, созданное из духовного сознания, было окном в его душу. Оно отражало все, что происходило в последнее время. Словно он смотрел в зеркало и видел самого себя. В духовном озере виднелась размытая тень, зыбкая, словно облако. Духовная тень, задрожал Цинь Ли. Прорыв в пустой мир зависел от создания в духовном озере истинной души. Собирая духовные отпечатки, разбросанные по сознанию, культиватор понемногу создавал истинную душу. Каждый рождался с душой в сознании. Эти души были рассеянными, невидимыми и бесформенными. Но в существовании душ можно было не сомневаться. Культиватор становился сильнее, его тело – крепче, а духовная энергия – мягче. Постепенно культиватор начинал ощущать душу и начинал видеть следы ее передвижений. Как только духовное озеро становилось полупрозрачным, оно начинало медленно поглощать духовные отпечатки. Прозрачное духовное озеро формировало необычное притяжение, которое медленно, но верно приманивало отпечатки, разбросанные по уголкам сознания культиватора. Размытие духовного озера означало, что процесс уже начался. Когда духовные отпечатки скапливались в духовном озере, появлялась духовная тень. Чем больше в духовном озере становилось отпечатков, тем отчетливее становилась духовная тень. Духовная тень становилась истинной душой, когда в духовном озере скапливались все отпечатки. Как только появлялась истинная душа, культиватор официально вступал в пустой мир. Пользуясь истинной душой, он мог познать всевозможные загадочные техники. Чувствительность души значительно повышалась. Когда истинная душа формировалась полностью, душа культиватора из невидимой бесформенной сущности превращалась в материальное существо. Пока культиватор закалял и изучал знания об истинной душе, его физическое тело, мышцы, меридианы и духовное море в Дантяне соединялись с истинной душой. Будто возрождаясь, они претерпевали всеобъемлющую метаморфозу. Духовная тень. Это духовная тень. Пораженный Цинле наблюдал за сильно размытой тенью, что виднелось в его духовном озере. Культивируя днями и ночами, не допуская безделья, он так долго не выходил за пределы каюты. Наконец его взгляду предстал результат его тяжелого труда. Создание духовной тени означало, что он прорывается к пустому миру. Как только духовная тень станет отчетливой, а все духовные отпечатки сольются в истинную душу, его прорыв в пустой мир можно будет считать успешным. Он не мог дождаться этого дня. «Остановитесь!» — раздался вдалеке, перед кораблем, ледяной голос. На корабле, который походил на ивовый лист, показались три молодых культиватора в синих одеждах с золотой отделкой и высокомерными выражениями на лицах. Корабль, на котором они плыли, был сделан не из дерева, а из синеватого металла. На корме корабля виднелась стойка для карт, сверкающая духовными камнями. Корабль напоминал острый клинок, который с невероятной скоростью приближался к большому кораблю, где находился Цинле, и блокировал ему путь. Молодой культиватор закричал: «Кто вы? Куда вы направляетесь?» «Это люди из общества Синей Звезды», — перешептывались люди на корабле. «Мы отчалили от Багрового континента и направляемся к острову Духовного Орла. Мы регулярно платим обществу Синей Звезды. Почему вы преграждаете нам дорогу?» — крикнул кто-то на корабле. «Вы слепые? Разве вы не видели трупы? Разве вы не догадались, что что-то не так?» — грубо бранил их человек. «У нас ведь есть общество Синей Звезды, не так ли? Разве не вы отвечаете за пиратов в прибрежных водах? Хватит трепаться. Вы немедленно возвращаетесь на континент Небесной Судьбы. Вы не отправитесь к острову Духовного Орла, пока не получите уведомление от общества Синей Звезды. Почему? Хватит вопросов. Возвращайтесь немедленно, если не хотите умереть. Если не вернетесь, не вините нас, когда что-то случится». Многие вышли из кают на палубу. Среди них был и Цинле. Он давно слышал от Сюли про общество Синей Звезды. Он знал, что в близлежащих водах общество Синей Звезды обладает большой властью. Общество Синей Звезды было силой меди, вассалом горы Небесного Меча, как и Небесный Союз, 8 храмов и секта радости. Сила эта базировалась на острове Морской Луны и отвечала за власть на острове. Также они отвечали за чистку окрестностей от пиратов и поддерживали перемещение кораблей вокруг острова Морской Луны. Несмотря на то, что общество Синей Звезды было силой меди, оно располагалось на острове Морской Луны, а с горой Небесного Меча их связывали тесные отношения. Они обладали значительной силой, а президент общества Синей Звезды лично был знаком с лучшими культиваторами горы Небесного Меча. Он был на пике расколотого мира и одной ногой уже ступил в мир Нирваны. Ни одна сила меди с близлежащих континентов не смела оскорблять общество Синей Звезды. Даже Небесный Союз, 8 храмов и секта радости вели себя с обществом Небесной Звезды крайне осторожно. Они не устраивали неприятности на острове Морской Луны, и всякий раз, когда они посещали остров Духовного Орла и остров Морской Луны, они даже платили обществу Синей Звезды духовными камнями. «Кунсян, не мог бы ты говорить повежливее?» — воскликнул другой юноша в синем. Подняв голову, он посмотрел на пассажиров корабля и сказал: «Прося вас вернуться, мы не создаем проблему. Даже наоборот, мы, общество Синей Звезды, делаем это ради вашего же блага. Я знаю, что по пути вы видели трупы, плавающие в море. Так ведь?» Многие пассажиры корабля закивали. «Впереди что-то произошло, что-то ужасное. Если вы решите плыть дальше, вы можете оказаться в серьезной опасности», — говорил он с очень серьезным выражением лица, нам нельзя говорить, что именно происходит, но точно могу сказать вам, что если вы поплывете дальше, большинство из вас погибнет. Этот человек вел себя куда лучше и более искренне. У многих перекосились лица. Вид многочисленных трупов, плавающих в море, вызывал у всех беспокойство. Теперь, когда они убедились, что случилось нечто страшное, пассажиры испугались и задумались. Хорошо, мы вернемся. Мы как можно скорее вернемся на континент небесной судьбы. Мы верим обществу синей звезды. Люди стали высказывать свое мнение. Возвращайтесь скорее. Мы должны кое-что сделать, поэтому больше не будем вас беспокоить, мягко сказал юноша из общества синей звезды и с улыбкой кивнул человеку, что стоял рядом с ним. Небольшой корабль тут же развернулся и стремительно, словно стрела, поплыл туда, откуда появился. Люди ругались и тяжело вздыхали. Никто из них не желал рисковать, все приготовились возвращаться. Именно в этот миг на поверхности моря вдруг начались пугающие перемены. Закружились огромные водовороты, а морская вода поднялась в небо, словно высокие скалы. Оно движется, оно снова движется. Проклятие! Прочь с дороги! Бежим! Раздались впереди крики культиваторов из общества синей звезды. Внимательно присмотревшись, Цинь Ле заметил, что возле огромных водоворотов, которые можно было увидеть в любой стороне, было как минимум 6 кораблей, похожих на ивовые листья. Вдруг из гигантского водоворота вытянулась огромная рука. Над морем возвысилась лишь половина руки, но и она достигала в длину 30 метров. Ее покрывали густые черные волосы, напоминающие морские водоросли, которые под солнечным светом отливали холодным блеском. Огромная медная рука закачалась, создавая колоссальные волны. Под огромными волнами скрылось множество кораблей общества синей звезды. Далеко впереди раздались леденящие кровь крики культиваторов из общества синей звезды. «Возвращайтесь! Немедленно возвращайтесь! Бегите! Черт возьми! Чего вы застыли? Разворачивайтесь и бегите! Бегите!» Увидев огромную медную руку, вытянувшуюся из гигантского водоворота, культиваторы, наблюдающие за бурным морем, тут же побледнели. Они принялись безумно вопить. Если даже половина руки была в длину 30 метров, то что же за чудовище скрывалось под водой, что за чудовище вызвало такую бурю? Цинь Ле тоже был ошарашен. Глава 386. Богатство мертвецов. Настоящим названием кораблей общества синей звезды, которые были похожи на ивовые листья, было корабль мечеподобного листа. Это был морской духовный артефакт второго земного класса, который стоил до 200 духовных камней земного класса. Топливом для кораблей мечеподобного листа служили духовные камни, а внешне корабли напоминали рыб, плавающих по морю. Они были легкими, быстрыми и простыми в управлении. Большой корабль, на котором плыл Цинь Ле, был хуже, потому что размеры его были в несколько раз больше. Если бы они соревновались в скорости, выносливости и разрушительной силе, то корабль мечеподобного листа намного превзошел бы большой корабль. Фактически стоимость одного корабля мечеподобного листа превышала стоимость корабля, на котором находился Цинь Ле. Впереди было много огромных водоворотов, которые вечерний свет окрашивал в огненно-красный. Огромные волны напоминали скалы, поднимающиеся из моря. Из центра водоворота вдруг вытянулась огромная медная рука. Она непрерывно помешивала поверхность моря, создавая ужасающие волны. Корабли мечеподобного листа один за другим пали под массивными волнами, которые напоминали морских демонов. Культиваторы общества синей звезды разразились леденящими криками. Прислушавшись, Цинь Ле понял, что когда огромная рука дотрагивалась до кораблей мечеподобного листа, они взрывались, распадаясь на части. Металлический остов корабля вмиг раскалывался на куски, которые плыли по морской поверхности. Огромная медная рука постоянно мешала воду, и гигантские водовороты становились яростными, словно тайфуны. Они поглотили бесчисленное количество культиваторов из общества синей звезды. Бежим! И культиваторы общества синей звезды, и пассажиры корабля, на котором плыл Цинь Ле, все кричали и оглушительно вопили. Стоя на палубе, наблюдая за приближающейся огромной волной, Цинь Ле быстро успокоился. Он понял, что бежать уже слишком поздно. Большой корабль перевозил и людей, и духовные материалы, поэтому грузоподъемность у него была неплохой. А вот скорость не заслуживала похвалы. Цинь Ле хватило секунды, чтобы понять, что максимальная скорость кораблей мечеподобного листа превосходит скорость этого корабля в 3 или даже 4 раза. Однако даже культиваторы общества синей звезды не смогли сбежать, а огромная медная рука продолжала мешать поверхность моря. Как большой корабль мог спастись? Волны походили на гигантского морского демона, открывающего рот, уничтожающего и глотающего корабли мечеподобного листа. Культиваторы общества Синей Звезды отчаянно кричали, боясь, что их затянет в водовороты. На лицах их виднелся сильный страх, и они изо всех сил уплывали, пытаясь спастись от водоворотов. Однако водовороты, похожие на гигантские цветы, стремительно передвигались по морю. Казалось, что они обладают слабо развитым разумом и ищут повсюду культиваторов общества Синей Звезды. Вдруг один из водоворотов замер, словно обнаружил новую цель. Водоворот напоминал вращающуюся бездну, которая направлялась прямо к большому кораблю, на котором находился Цинле. Все пассажиры побледнели. Все громко кричали, чтобы корабль плыл быстрее. Увидев, что ситуация стала безвыходной, Цинле помрачнел. Не колеблясь, он выпрыгнул в море и стал первым человеком, который это сделал. Из его пор вырвались пузырьки холодного белого тумана, который превратился в белый холод и погрузился прямо в морскую воду. Морозная мощь искусства холода быстро превращала морскую воду в лед. Приземлившись на твердый лед, не оглядываясь на корабль позади, Цинле активировал духовную энергию и быстро умчался далеко. Лед под ним рассекал море, как холодное лезвие. Он знал, что культиваторов, которые не успеют выпрыгнуть в море, ждет неутешительная судьба. «Прыгайте! Прыгайте!» — выкрикнул кто-то, нырнув в море с головой. После прыжка Цинле многие осознали, что происходит, и поняли, что громоздкий корабль, перевозящий духовные материалы, не спасется от волны гигантских водоворотов. Спрыгнув с корабля, они внимательно следили за Цинле, чтобы понять, есть ли у них хотя бы крохотный шанс выжить. Пока люди прыгали с корабля, на него вдруг обрушилась огромная волна. Под ее натиском хрупкий остов корабля тут же треснул и взорвался. Большой корабль рассыпался на куски, а культиваторы оказались беспомощны. Гигантский водоворот в бушующем море снова раскрыл ужасающе огромную пасть и проглотил всех культиваторов, которые не успели вовремя покинуть корабль. От разрушенного корабля Цинле отделяло всего 500 метров. Оглянувшись, он заметил, что большинство пассажиров корабля, на котором он плыл, исчезли в жерле водоворота. Опечалившись, не тратя время на размышления, он покинул место бедствия так быстро, как только мог. Он отчаянно мчался вперед. Спустя 15 минут Цинле оказался в спокойных водах. Внимательно прислушавшись, он высвободил нить сознания. Из духовного озера, словно усики, вылетели нити сознания, которые покрыли море перед ним, как бесформенные молнии. Они походили на пальцы, которые шевелились, чувствовали и искали опасность. Удивительно, но пугающая буря, кажется, постепенно утихала. Он смутно слышал голоса культиваторов из общества Синей Звезды, которые пережили катастрофу. Он ощущал много жизненной энергии. Все закончилось. Цинле сохранял молчание. Спустя миг лед под его ногами медленно двинулся вперед. Цинле слышал, как со всех сторон подплывают корабли мечеподобного листа. Они плыли в том же направлении, что и он. Вовремя осознав опасность, эти корабли мечеподобного листа сбежали. Должно быть, культиваторы общества Синей Звезды поняли, что буря улеглась, поэтому хотели проверить ситуацию. Внезапно рядом с Цинле оказался корабль. На нем оказалось три культиватора, которые выглядели измученными. Это были культиваторы, просившие их развернуться и плыть обратно. «Буря кончилась, друг мой. Тебе лучше не плыть по этому маршруту. Лучше обогнуть эту область и отправиться на остров Духовного Орла. Эти бури случаются так часто», — мягко произнес культиватор общества Синей Звезды. «Что происходит?» — с любопытством спросил Цинле. «Ничего», — слабо улыбнулся парень, явно отказываясь отвечать. «Я видел, как из водоворота вытянулась огромная медная рука. Что это было?» — не сдаваясь, спросил Цинле. «Парень, умерь свое любопытство. Это тайна общества Синей Звезды, и тебе лучше не задавать такие вопросы», — холодно фыркнул юноша по имени Кунсян. «Ох, что ж, посмотрю сам». И Цинле перестал обращать на них внимание. Цинле нужно было попасть в царство хаоса, а для оплаты билетов ему нужны были духовные камни. Согласно словам Сюли, сейчас ему недоставало очень много духовных камней. Будет лучше, если он перед тем, как прибыть на остров Духовного Орла, соберет духовные камни, а в путь отправится уже потом. Крушение большого корабля привело к тому, что многих культиваторов затянуло в водоворот. Часть культиваторов погибла в волнах, так что на поверхности моря виднелось много свежих трупов. Он хотел посмотреть, сможет ли собрать в их карманах духовные камни. Вот почему он продолжал двигаться вперед. Безрассудный дурак, видя, что Цинь Ли не признателен им за доброту, Кун Сян похолодел. Выглядел он так, словно был готов напасть на Цинь Ли. «Ничего, это не важно», — махнул рукой Цу Юнь и улыбнулся. «У нас есть более важные дела. Помнишь, сегодня тебе повезло, мальчишка», — фыркнул Кун Сян. Ускорившись, корабль мечеподобного листа исчез вдали, словно молния. Усмехнувшись, Цинь Ли рассмеялся. Он не стал думать об угрозе Кун Сяна. Управляя ледяным плотом, что был под его ногами, с помощью духовной энергии, он спокойно добрался до нужного места. Вскоре он увидел остатки корабля, на котором он плыл, и многочисленные трупы, плавающие в воде. Виднелись разрушенные корабли мечеподобного листа и трупы культиваторов из общества Синей Звезды. «Соберите корабли мечеподобного листа, пусть наши люди увезут на них тела. Осмотрите трупы, проверьте, может быть, кто-то еще жив», — громко произнес вежливый Цу Юнь. Культиваторы общества Синей Звезды принялись собирать брошенные корабли мечеподобного листа. Управляя кораблями, они плавали по окрестностям и, останавливаясь возле каждого плавающего трупа, грабили их и коварно набивали свои карманы сокровищами. Изначально погибшие направлялись на остров Морской Луны, чтобы приобрести духовные артефакты и редкие духовные материалы. С собой у них было много духовных камней и драгоценных духовных материалов. Люди из общества Синей Звезды знали, что так называемый осмотр трупов был лишь оправданием для мародерства. «Что вы, черт возьми, делаете? Это мой мертвый брат. Выворачивайте карманы и возвращайте его вещи. Это мой племянник. У него с собой духовные материалы, которые мы взяли в путешествие. Верните нам наше имущество. Черт бы вас побрал. Как общество Синей Звезды смеет наживаться на богатствах погибших?» После того, как Цинь Ли прыгнул с корабля, многие пассажиры последовали его примеру и выжили, уцепившись за деревянные доски. Обрадовавшись удаче, они обнаружили, что культиваторы общества Синей Звезды обчищают трупы. С погибшими этих людей связывали близкие отношения, а некоторые богатства принадлежали даже не погибшим, а им самим. Когда они увидели, что культиваторы общества Синей Звезды фактически присваивают их, они принялись сыпать проклятиями, а глаза их налились кровью. «Заткнитесь, ублюдки! Вы говорите, что приходитесь погибшим родственниками, но как вы собираетесь это доказать?» Теперь Кун Сян плыл на корабле мечеподобного листа один. Он холодно посмотрел на выживших, цепляющихся за деревянные обломки. Общество Синей Звезды собирает вещи, чтобы люди, действительно имеющие к покойным отношения, могли прийти и забрать их, — мягко улыбнулся Цу Юнь. «На острове Морской Луны вы сможете доказать связь с покойными, и тогда мы вернем вам ваше имущество. Вы что, обмануть нас пытаетесь? Вы и правда думаете, что мы слепые? Мы видели, как вы набиваете карманы. Что вы делаете? Считаете нас тупыми? Вам не кажется, что вы поступаете слишком аморально?» Выжившие ясно все видели, так что слова не могли сбить их с толку. Они кричали и громко сыпали ругательствами. «Что ты думаешь, брат Юнь?» Поколебавшись, Кун Сян подошел к Цу Юню и посмотрел на него. Цу Юнь, который все время вел себя любезно, нахмурился. Покачав головой, он тихо вздохнул и сказал: «Если они будут и дальше напрашиваться на смерть, на нас не будет вины. Поступим как обычно. Если они могут проболтаться, то мы их всех убьем». Холодно рассмеялся Кун Сян. К выжившим внезапно направились корабли мечеподобного листа. Холодно ухмыляясь, культиваторы из общества Синей Звезды вооружились духовными артефактами. Глава 387. Переломив ход событий. Вдруг твердая льдина, дрейфующая под ногами Цинь Ли, замерла. Нахмурившись, он наблюдал, как члены общества Синей Звезды, словно молнии, блуждают по морю на кораблях мечеподобного листа и, вооруженные духовными артефактами, преследуют плавающих людей, цепляющихся за доски, бревна и остатки корабля. Он посмотрел на Цу Юня. Общество Синей Звезды потеряло часть людей, и часть кораблей мечеподобного листа пустовала, так что Цу Юнь позаимствовал один для себя. Несколько худая фигура высилась над кораблем, словно лезвие. На его лице сохранялась ласковая улыбка, но взгляд был острым, как холодный клинок. Цинь Ли наконец понял, почему этот высокомерный Кун Сян ценил Цу Юня так высоко. Цу Юнь был не только культиватором, достигшим пустого мира, он был еще и невероятно коварным. Его истинное «я» было хладнокровным и безжалостным. Вероятно, идея ограбить мертвецов и убить тех, кто еще не погиб, принадлежало ему. В любой команде человек, чей уровень был выше, обычно оказывался самым жестоким и коварным. Общество Синей Звезды не стало исключением. Настоящим лидером команды был Цуюнь, и это было очевидно. Цинь Ле посмотрел на людей, которых они преследовали. Эти люди, как и он, сели на большой корабль, чтобы доплыть до острова Духовного Орла. Почти все, как и он, достигли отраженного мира. Мало кто достиг пустого мира. Культиваторы с высоким уровнем обычно обладали могущественным происхождением. На Багровом континенте, Облачном континенте и континенте Небесной Судьбы культиваторы завершенного мира считались знаменитостями. У них были духовные животные или особые корабли. Им не нужно было путешествовать на грузовом корабле, как остальным. Согласно тому, что знал Цинь Ле, силы меди вроде Небесного Союза и Восьми Храмов путешествовали между континентами на личных кораблях. Корабли, готовые принять кого-то вроде Цинь Ле, личность которого была сомнительной, обычно не обладали особой поддержкой. Пассажиры на них были либо слабыми культиваторами, либо бродягами. Среди них не было кого-то действительно могущественного. Вот почему Цуюнь и общество Синей Звезды не беспокоились о жизнях этих людей. Даже если в будущем все раскроется, им не придется волноваться, ведь за ними стоит опасная сила. Погибшие не были знатью. Большинство членов общества Синей Звезды достигли отраженного мира. Несколько человек достигли пустого мира. Для людей, раскиданных по морю, они были превосходящими соперниками. Их было не только больше, около 40, но и артефакты у них оказались лучше. Культиваторы, достигшие пустого мира, например, Кунсян, были одеты в боевые доспехи. С точки зрения количества и духовных артефактов у них было преимущество. Корабли мечи подобного листа, на которых они плавали, были быстрыми, словно молния. Из-за алчности общества Синей Звезды на успокоившемся море разыгралось кровавое побоище. Вспыхивали артефакты, по морю плавали корабли мечи подобного лезвия. Перехватывая выживших, они убивали их одного за другим, и кровь трупов смешивалась с морской водой. Я же говорил, что им лучше развернуться. Просто они не послушались и пошли навстречу смерти, усмехнулся Кунсян, размахивая змеиным копьем, покрытым изображениями змей. С его копья срывались темно-зеленые змеящиеся тени, которые настигали тонущих людей, словно молнии. Одна из темно-зеленых теней ударила тонущего человека в грудь, оставив окровавленное отверстие размером с кулак. «Я заберу тебя с собой», — резко выкрикнул человек, глядя на Кунсяна так, словно готов был утащить его на дно. «Умри», — холодно рассмеялся Кунсян. Копье вздрогнуло, и 7 темно-зеленых теней ударили человека, оставив в нем 7 окровавленных ран. Тело человека, который выпрыгнул из моря, замерло в воздухе, а потом, лишившись всех признаков жизни, снова упало в море и превратилось в плавающий труп, залитый кровью. Издав странный смешок, Кунсян подплыл к трупу на корабле мечеподобного листа. Он ухватил с его пояса мешочек из звериной кожи, огненный демонический камень, водяной духовный нефрит, медь синего света. «Хе-хе, мне сегодня чертовски везет», улыбаясь, Кунсян вытащил из мешочка предметы и переложил их в свое кольцо пространства. Лишь тогда он удовлетворенно отбросил мешочек. Закончив, он с безумным смехом осмотрел море и крикнул спутникам: «Убедитесь, что все сработано чисто. Не доставляйте брату Юню неприятностей. Хе-хе, пока мы следуем примеру брата Юня, мы обживемся роскошью и наконец прорвемся в пустой мир. Мы подчиняемся приказам брата Юня. Пока мы следуем примеру брата Юня, ничто не может пойти не так. Мы получим много духовных материалов и духовных камней. Какая занимательная идея!» Культиваторы общества Синей Звезды убивали утопающих, громко хохоча, со счастливыми лицами. Казалось, что их погибшие товарищи, исчезнувшие в водоворотах, ничуть них не заботит. В море осталось лишь 9 выживших. Они настолько сожалели о своих действиях, что хотели отмотать время назад. Если бы они знали, что члены общества Синей Звезды станут такими безжалостными, они бы и слова не сказали. Что за бойня? Мало того, что ублюдки из общества Синей Звезды решили присвоить богатство мертвецов, они решили еще и отнять имущество у живых. 9 выживших цеплялись за доски и бревна. Они даже не надеялись убежать от культиваторов общества Синей Звезды, у которых были корабли мечи подобного листа. Увидев, что к ним направляются корабли мечи подобного листа, они быстро нырнули под воду. Они изо всех сил сражались со смертью и старались оттянуть момент гибели. «Хе-хе, рано или поздно вы вынырнете. закричал Кун Сян и приказал своим людям наблюдать за поверхностью моря. Когда они вынырнут, Кун Сян и остальные немедленно уничтожат их. Именно в этот миг льдина под ногами Цинь Ле стала двигаться дальше. Он направлялся к членам общества Синей Звезды. Цу Юнь, стоящий на борту, лишь добродушно улыбался и наблюдал за Кун Сяном, который от его имени отдавал приказы. Увидев Цинь Ле, приближающегося на льдине, Цу Юнь задал самому себе вопрос: почему все так сложилось, друг? Некоторое время он наблюдал за Цинь Ле. Он посоветовал Цинь Ле не приближаться, чтобы тот избежал ненужных неприятностей. Он уже заметил, что Цинь Ле носит кольцо пространства. Хоть Цинь Ле, достигший отраженного мира, и не представлял для него угрозы, кольцо пространства указывало на то, что Цинь Ле, скорее всего, был знатного происхождения. Возможно, он даже был членом силы меди, которая была такой же сильной, как общество Синей Звезды. К тому же, льдина под его ногами не только не таяла, но и могла быстро двигаться. Это заставляло Цу Юня вести себя осторожно. Он не знал, кто такой Цинь Ле, и боялся, что элиты сил меди будут узнавать, погиб ли он здесь. Поскольку Цу Юнь боялся возможных проблем, к которым все могло привести, он попытался убедить Цинь Ле. Он надеялся, что Цинь Ле уплывет. Он прекрасно понимал, что они поступали хуже, чем пираты. Если их разоблачат, последствия не заставят себя ждать. Но с того момента, как Цинь Ле не прислушался к его советам и оказался здесь, став свидетелем убийств, он решился убить Цинь Ле. Он никогда не позволит правде выйти наружу. Цу Юнь не участвовал в убийствах, потому что спокойно наблюдал за Цинь Ле. Если Цинь Ле начнет отступать, он немедленно догонит его и убьет, несмотря ни на что. Однако, хоть у него и было богатое воображение, он представить не мог, что Цинь Ле не только не сбежит, но и, понаблюдав за убийствами, приблизится. Такое иррациональное поведение заставило Цу Юня насторожиться. «Кун Сян!» — воскликнул Цу Юнь, указывая на Цинь Ле взглядом. Сразу поняв намек, Ку Сян направил корабль мечеподобного листа к Цинь Ле. «Парень, брат Юнь не хотел доставлять тебе неприятности и, увидев твое кольцо пространства, посоветовал тебе уйти. Но я понял, что ты глупый ребенок, который просто не мог не погибнуть. Став свидетелем наших преступлений, ты потерял последние шансы на побег.